Глава 4. Первые планы. Что делает девушка, когда остается одна в надежном укрытии? Она раздевается и моется над широкой бадьей. Долго вымывает волосы, затем еще дольше сушит их и вычесывает. Потом начинает улучшать себя. Для этого приходится снять защитный амулет, чтобы воздействовать на свое тело. Но сейчас это не опасно. Когда Гнеша наблюдала за смертями крестьян в убежище, она заметила, что все удары происходили днем. Некроманты тоже любят поспать, а если нет разницы когда, то почему бы не убивать в удобное время? Ведьма становится на полотенце и устраивает сеанс депиляции. Осыпавшиеся волосы сжигает. По волосам можно навести магическое воздействие. Потом решает слегка осветлить волосы на голове. Пусть будут орехового оттенка, а не темные. Затем запускает процесс роста. Тело совсем молодое, это несложно. А ей хочется быть выше сантиметров на 5, а то и на 10. Руки. Чуть отрастить ногти, придать им округлую ровную форму, и чтобы поверхность стала гладкой и блестящей. Что еще? А, щеки. Щеки делаем менее выпуклыми. Еще попа и бедра. Мускулы оставляем, а жир пусть рассасывается. И кожа на всем теле пусть станет более упругой и ровной. Ну вот. Осталось раздобыть приличную одежду и подождать, пока тело изменится по заданной программе. Изменения эти надо будет подкармливать энергией по ночам, но пока все нужное вроде сделано. Несколько дней, и она станет красавицей. Катя вздохнула и рванула зубами кусок мяса. Вся эта магия над собой вызывает ужасный аппетит, а нож, чтобы резать мясо и хлеб, она не догадалась взять. Задумчиво пережевывая и прихлебывая воду из кувшина, девушка собрала мысли в кучку. Вдруг накатила печаль. На земле Катя глупо умерла молодой, только жизнь наладилась, и вот. И тут Гнеся умерла совсем-совсем молодой, даже жить толком не начала. В общем, все умерли, но не совсем. И с этим надо что-то делать, как-то жить дальше. А как? Гением себя Катя не считала, но и дурой не была. Перечислить все варианты на 3 пальцах сумела. Во-первых, можно выйти к людям, предложить местному князю помощь в подзарядке амулетов. Может, ему это поможет продержаться. А может и нет. Такая перспектива восторга не вызывала. Если объективно, все родные Гнеши погибли. У Кати тут ни родных, ни близких. Для нее вообще без разницы, победит князь или норды. Что она знала о князе? Что он отдал приказ пожертвовать крестьянами в убежище, прекратив там перезарядку амулетов? Что он собрал все боеспособное войско и сбежал в свой замок, бросив свой стольный город стамь, деревни и мелкие городки княжества на разграбление? Ну и, собственно, все. Потом Катя узнала, что оборонять город князь не мог, потому что нельзя надежно защитить все его население от ударов некромантов. И когда было принято решение пожертвовать крестьянами, это было тяжелое, но с военной точки зрения единственно правильное решение. Но все это ведьма узнала потом. Что она знала о людях, служащих князю? Что они те еще уроды? Нет, насилия и грабежей они в отношении крестьян не допускали. Пнуть или толкнуть могли, если на дороге оказался, но без члена вредительства. Когда крестьяне в убежище начали умирать, туда заявилась парочка стражников, которые предложили Гнесе пойти с ними в казарму. Она будет ублажать и прислуживать, а ей зато дадут собственный защитный амулет. Девушка отказалась. Она тогда еще надеялась, что получится выжить и выйти замуж за своего ненаглядного. А из соседней семьи девка пошла. Через неделю Гнесе увидела ее тело на камнях двора. Амулет ей дали. Только подзаряжать его маг не стал. А замковые слуги растаскивали имущество умерших. Презирали черноногих, но вещички тащили. И скот крестьянский порезали, отправив мясо в погреб под заклинание хранения. И вот всех этих людей она спасать от нордов должна. Пф. Второй вариант. Дождаться штурма, пересидеть его в укромном месте и выйти к нордам. и как-то встроиться в их общество. Тоже вариант так себе. Она о нордах этих вообще ничего не знает. Вдруг они пьют кровь девственниц. В любом случае, они убивали людей, в том числе мирных крестьян. Единственный довод в их пользу – раз они медленно побеждают в затянувшейся на десятилетия войне, значит, у них бабы много рожают, дети их не умирают от голода, а парни вырастают сильными. Значит, жизнь у них в среднем по народу не такая уж плохая. Поразмышляв, Катя нашла еще один довод в пользу нордов. Это для людей из замка она непонятная особа, неизвестно откуда взявшаяся, а для нордов просто одна из местных жительниц, только ведьма. Подозрений не вызовет. Наверняка у них есть и свои ведьмы, работа для нее найдется. Ну, а третий вариант? Вообще ни с князем, ни с нордами дела не иметь. Можно прятаться, пока осада не закончится, а потом уйти. А можно сразу сбежать под отводом глаз и двинуться в крупный город, по дороге осваиваясь, в новом мире. При таком варианте можно было еще и воспользоваться военной неразберихой и, например, обокрасть князя. Ей же нужны будут деньги. Не у служанок же тырить монетки, заработанные согреванием постелей дружинников. В сокровищнице князя можно сразу отхватить большой кусок. А после захвата замка кто разберется, сколько там было денег и куда они делись. И не только деньгами можно разжиться. Еще и одежда нужна хорошая. А если повезет, и коня угнать неплохо бы. Или повозку. Не пешком же по дорогам ходить. Криминальные наклонности в душе Кати оказались неожиданно сильными. Обворовать какую-нибудь служанку она бы постеснялась. А вот княжеское имущество – это другое. Она долго и со вкусом выбирала, что ей нужно позаимствовать в замке. Ей даже пригрезилось, что она может коварно выждать, кто победит в войне, а потом уморить победителей и взять замок себе целиком. Но эта идея ее так испугала, что она ее сразу отбросила. Устав от мыслей, девушка уснула, разметавшись на своей лежанке. Утром Кате стало скучно. Она деятельная девушка, долго сидеть в неподвижности ей тяжело. Ведьма перекатила пустую бочку к дальней стене со слуховым окошком и поставила ее там, чтобы на нее влезать и смотреть наружу. Окно выходило в сторону реки, а рассвет был тихим и погожим. На горизонте виднелись башни княжеской столицы, брошенной своим владетелем. Самая высокая из башен – гильдии некромантов. Что бы в столице ни происходило, отелю некромантов ничего не угрожает. Захватчики не станут вламываться в укрепленное имение, полное боевых магов. Магов, которые ничего не делают для защиты города, потому что маги бесплатно не работают. На реке напротив замка стояли ладьи нордов. Катя думала, это что-то вроде больших лодок. Оказалось, вполне приличные корабли с красивыми обводами и высокими мачтами. Один даже двухмачтовый был. Гнеша слышала, что бывают корабли еще больше, длиной с крестьянский огород и с несколькими мачтами. На таких кораблях служат маги-стихийники. «А ведь такие корабли дикари не построят», — догадалась девушка. Большую часть дня Катя провела, копаясь в своей памяти. В той части памяти, которая содержала знания о магии. Девушке срочно нужно было искать способы самозащиты на все случаи жизни. Ведьма быстро разобралась, что ее коллеги обычно изменяют тело не только в сторону красоты, темперамента и привлекательности. Все это важно, помогает им влиять на людей, но одним влиянием отбиться от грубой физической силы не всегда можно. Влиять на тело противника ведьмы тоже могут. И убить могут. Им это сделать не сложнее, чем некроманту. Ведьмы в способах убийства отличаются изощренной изобретательностью и фантазией, и зрелищной кровожадностью. После удара некроманта человек обычно просто падает замертво. А если ведьма кого достанет, то возможно всякое. Если время позволяет, то и кровь из глаз и рта польется, и судороги начнутся, или части тела сгниют и отвалятся. Ведьмы, они такие. К сожалению, атакующих магов и ведьм и к радости тех, кто торгует амулетами, влиять можно только на тело незащищенного человека. А если у него есть защитный амулет, прямое воздействие невозможно, зато возможно опосредованное. Скажем, ночью сделать так, чтобы камин или жаровня чадили и отравили тех, кто спит в комнате. Или заразить человека болезнью, возбудитель которой спокойно сидел на куске мяса, а потом был магией подправлен перед тем, как нужный человек его съел. Такие хитрые воздействия – визитная карточка сильных и опытных ведьм. Из-за них их и боятся. Но есть у опосредованных воздействий недостаток. Они не всегда применимы и почти никогда не применимы быстро. А значит, при неожиданном нападении не помогут. И вот, чтобы иметь возможность отбиться в первый момент нападения, боевые ведьмы укрепляют свое тело. Делают его более сильным, выносливым и ловким. Доспехами и оружием в бою тоже не пренебрегают. Тело Гнесси оказалось хорошо развитым, привычным к труду, выносливым. Но это не та сила, которая поможет при столкновении с тренированным воином. Дворянин, с детства машущий мечом, зажмет девушку одной рукой, как куренка за шею. И ловкости особенной у тела девушки не имелось. Она не занималась ни танцами, ни спортом, ни владением оружием. Крестьянка же. Она могла ловко ощипать курицу, а вот ловко двинуть коленом в пах не сумела бы. Катя решила в первую очередь сделать акцент на ловкости. Вот придет ночь, она снимет амулет и запустит еще одно изменение тела. А чтобы оно прошло быстрее, будет тренироваться. Чердак большой, построен надежно, никто не услышит, как она танцует и прыгает по балкам. На чердаке замка ведьма провела 5 дней. По ночам она под прикрытием отвода глаз спускалась на кухню, чтобы обеспечить себя едой и водой. Чем хорош отвод глаз, он действует, даже когда противники защищены амулетами. Он не может принудить часового закрыть глаза, но может заставить крикнуть ночную птицу, которая этого часового отвлечет. Днем Катя отсыпалась, устраивала себе разминку для наращивания ловкости и силы, ставила эксперименты с магией. Из ее окошка было видно лагерь нордов, устроенный на берегу реки. Цветастые островерхие шатры, костры, вытащенные на берег лодки, фигурки людей в ярких свободных одеждах или в доспехах. Вот на них начинающая ведьма и тренировалась. Впрочем, без смертоубийства. Она еще не решила, считать ли ей нордов врагами. А если не считать, так зачем помогать местному князю удержаться на своем кресле? Для начала она выбрала себе один из шатров и решила сделать так, чтобы тот упал. Тут же сообразила, что задачу надо ставить более определенно. И решила, пусть он упадет до конца обеда. В это время как раз норды начинали усаживаться к кострам и котлам. Катя прильнула к окошку, ожидая. Она чувствовала крошечный поток энергии, магия работала. Что-то происходило. Ждать пришлось долго. И вот у костра, рядом с нужным шатром, разгорелась пьяная ссора. Один из ее участников, пошатываясь, ушел внутрь. А потом центральный столб палатки пошатнулся, и все сооружение сложилось на бок. Видно, пьяный просто споткнулся и сбил столб своим телом. Вроде никчемный результат. Но для Кати он дал кусочек понимания того, как работает магия. Потому что знание – это одно, а понимание – совсем другое. Следующий эксперимент был не таким безобидным. Утром, когда норды завтракали тем, что осталось от ужина, Катя вырастила на одном из кусков мяса заразу. Норды, сидящие у того костра, где этот кусок мяса оказался, его съели. Воинские защитные амулеты, сделанные гильдейскими магами, защищают и от болезней, и от ядов, иначе атакующая ведьма легко могла бы отравить воинов или заразить болезнями. Но такая защита имеет свои пределы. Если ввести возбудителя внутрь тела, дальше он справится, следуя своим природным способностям. Главное – правильно модифицировать его свойства, чтобы он смог преодолеть усиленной защитой иммунитет. Хочешь, чтобы человек умер от поноса? Это проще всего, хотя займет время. В пищеварительном тракте никакого иммунитета нет. Достаточно занести туда нужное количество бактерий и подтолкнуть их размножение. Хочешь, чтобы у него начались галлюцинации и судороги? И это возможно, но сложнее. Вот, скажем, модифицированный возбудитель Антонова огня для этого хорош. Правда, использовать его сложно. Запасы муки в обозе хранятся под защитой. Нужно успеть заразить грибком готовый хлеб, пока он лежит на столах. и заразить крепко, потому что от этого зависит, какую дозу яда получат едоки. Зато у этого грибка есть преимущество – незаметность. Если травить им пищу постоянно, то через некоторое время люди начнут сходить с ума. А еще у них начнутся язвы и гангрены, и тогда даже сильная ведьма сможет спасти лишь немногих. Хочешь быстрой смерти всем врагам? Тоже возможно. Нужно вырастить или подкинуть образец возбудителя, а потом подстегнуть его распространение между людьми. Лучше всего воздушно-капельным путем. Знание основных типов патогенов, обычно присутствующих в природе, Катя получила вместе со знаниями о магии. Видно, Харон решил, что это неотъемлемая часть подготовки ведьм. Вряд ли он сам в этом разбирался, просто пожелал, чтобы она узнала все, что необходимо для колдовства. Вот она и получила. Конечно, опытные ведьмы обычно не полагаются на присутствие нужных образцов в воздухе и не тратят время на их модификацию. Они заранее создают себе запас уже готовых зараз, которые можно легко подкинуть или передать с ветром в нужное место. Так вот, следующий эксперимент Кати был небезобидным. Она отправила десяток человек на муки непрерывного поноса. Почему десяток? Этого достаточно. Она убедилась, что может. Почему не заразила всех сразу? Во-первых, не получилось бы. Чтобы заразить, надо сконцентрироваться на конкретном куске пищи. А она издалека даже не все костры видела. Во-вторых, а зачем? Вдруг норды из-за эпидемии холеры снимут осаду? А ведь могут. Когда половина войска лежит с поносом и имеет шансы умереть, тут не до продолжения войны. А Кате снятие осады не нужно. Она уже всерьез настроилась воспользоваться военной неразберихой и обогатиться грабежом. Хотя на самом деле все эти во-первых и во-вторых просто отговорки. Катя не была убийцей и не стремилась ею стать. Потому пошутить, завалив шатер, ей было даже весело. Отправить десяток злобных захватчиков сидеть без штанов над выгребной ямой немного совесть помучила. Но ради испытания своих сил с совестью можно и договориться. А вот устраивать массовое убийство – это не для нее.